Работают. Работают ваши пальчики. Снова целую минуту нажимают и отпускают. Затем приступают к круговым движениям. Снова минута. Перемещаем их, пальчики наши, в сторону уха, к височной впадине. Пусть в ней они потрудятся, понажимают, поотпускают, помассируют в одну сторону, в другую. Еще одна минуточка проходит. Следующее. Все наши пальчики на нижней дуге глазной впадины. Занялись манипуляцией, целую минуту массируют, нажимают и отпускают. Отмерили от зрачка примерно 1 сантиметрик и ищем там точечку. Да вот же она. Делаем то же самое. Нажимаем, отпускаем, массируем то в одну сторону, то в другую. Вот и славно. Потрите ручки, согрейте свои пальчики как следует, поскольку снова нам предстоит работа. С симпатичненькой точечкой мы заведем сейчас знакомство. Вот она, на внутренней стороне от глазной впадины у переносицы размещается. Имечко у нее лучше не придумаешь. Ясный свет. И снова нажали, отпустили. 3-4 раза помассировали. Точку эту мы инстинктивно сами нажимаем, когда у нас глаза заболели. Вот наши пальчики уже и к самому веку подобрались. На глазном яблоке лежат, полеживают. Глазки, естественно, закрыты. И мы начинаем массаж. Легонечко нажали, отпустили. Нажали, отпустили. Повибрировали пальчиками. Мягко пошлепали подушечками по закрытому веку. И достаточно. Упражнение для любого из нас очень полезно. Даже для тех, у кого зрение отличным считается. Почему? Да потому что исчезает при помощи его сама предрасположенность к глаукоме и катаракте, от которой страдают очень многие. Оно способствует некоторому раскрытию каналов и нормальному току водянистой влаги. Еще немного поработаем с веками. От центра к периферии массируем наши глазные яблочки в одну сторону и в другую. Погладили глазки. Хорошие они у нас, мы их очень любим. И будем теперь знать, если глазки устали, утомились от долгого чтения, к примеру, мы станем их массировать и успокаивать именно так. Если вы зажжете свечу и посмотрите внимательно на пламя, то сами сможете поставить себе диагноз. Есть ли у вас в наличии какое-нибудь заболевание глаз? Зажгли? Посмотрите внимательно сначала обоими глазами, потом одним. Поменяйте глаз. Проанализируйте, каким вы увидели пламя. Однородным? Значит, все в порядке. А вот если вы обнаружили, что их язычков пламени несколько, то можете поздравить себя с астигматизмом. Астигматизм – это, грубо говоря, когда ваш глаз, иногда только один, имеет форму чемодана. Почему такое произошло? Отчего ваш глазик изменил свою форму до неузнаваемости? Ведь он должен быть идеально круглым, как шарик, как мячик, а тут –